Глава 20. Все израильтяне, вся община, жители всех земель от Дана до Беэр-Шевы и жители Галаада, все как один человек собрались в Мицпу и предстали пред Господом. Там были все вожди народа, вожди всех племен Израиля. Там собрался народ Божий, 400 тысяч пеших воинов, вооруженных мечами. Племя Вениамина узнало, что израильтяне собрались в Мицпе. Израильтяне спросили, как свершилось это злодеяние? И левит, муж убитой женщины, ответил, «Я пришел со своей наложницей в Гиву, что в земле Вениамина, на ночлег. Ночью горожане Гивы пришли, окружили дом, где я был, и собирались убить меня. Они изнасиловали мою наложницу, она умерла. Я разрубил ее тело на части и разослал их по всем владениям израильтян, ведь совершена гнусность, мерзость, оскорбляющая Израиль. А теперь, израильтяне, думайте и решайте». И весь народ, как один человек, постановил, «Мы не разойдемся по шатрам, домой не пойдем. Вот как мы поступим с Гивой, следуя указаниям жребия. Мы отберем людей из всех племен Израиля, по 10 человек из сотни, по 100 человек из тысячи, по 1000 из 10 тысяч, чтобы они раздобыли припасы для всего войска. Войско пойдет на Гиву, что в земле Вениамина, и отомстит ее жителям за эту гнусность, оскорбляющую Израиль». И вот израильтяне все как один вместе подошли к Гиве. Племена Израиля отправили ко всему племени Вениамина послов, велев передать такие слова. «Как могло свершиться у вас подобное злодеяние? Выдайте нам этих негодяев из Гивы. Мы убьем их и очистим Израиль от скверны». Но люди племени Вениамина не послушали израильтян, братьев своих. Они собрались из всех своих селений в Гиву, чтобы воевать с израильтянами. Эти селения выставили для войны 26 тысяч человек, вооруженных мечами, а еще 700 отборных воинов выставили сами жители Гивы. В этом войске было 700 отборных воинов-левшей, которые, метнув камень из пращи, без промаха попадали в волос. А израильтян, без племени Вениамина, собралось 400 тысяч человек, вооруженных мечами. Все они были опытными воинами. Израильтяне пришли в Бетель и вопросили Бога, «Кто поведет нас на войну с племенем Вениамина?» Господь ответил, «Вас поведет Иуда». Утром израильтяне стали лагерем близ Гивы. Готовясь к бою с племенем Вениамина, израильтяне построились напротив Гивы. Воины племени Вениамина вышли из Гивы, напали на них и перебили в тот день 22 тысячи израильтян. Собравшись силами, израильтяне вновь построились для битвы, там же, где и накануне. Они пошли и до вечера плакали пред Господом, а потом вопросили его, продолжать ли нам войну с нашими братьями, племенем Вениамина. И Господь ответил, воюйте. Итак, на второй день израильтяне вновь двинулись на воинов племени Вениамина. А те и в этот день вышли из Гивы, напали на израильтян и перебили еще 18 тысяч воинов, вооруженных мечами. И пошли тогда израильтяне, все их войско, в Бетель. Там сидели они пред Господом, плакали и постились весь день до вечера. Они принесли Господу жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Затем израильтяне вопросили Господа. В ту пору ковчег договора с Богом был там, и служил при нем в то время Пинехас, сын Элиазара, сына Аарона. «Продолжать ли нам войну с нашими братьями, племенем Вениамина?» — спросили израильтяне. «Или прекратить войну?» И Господь ответил, «Воюйте, завтра я отдам их в ваши руки». И тогда израильтяне устроили засады вокруг Гивы. На третий день израильтяне вновь вышли на бой с племенем Вениамина и построились напротив Гивы, как и раньше. Воины племени Вениамина напали на израильтян и удалились от своего города. Они, как и прежде, стали убивать израильтян, гнались за ними вдоль дороги, соединяющей Бетель и Гиву. Они убили около 30 израильтян. Воины Вениамина думали: «Мы их бьем, как прежде». А израильтяне задумали, обратившись в бегство, увести врага по дорогам подальше от города. Войско израильтян, снявшись с места, построилось близ Баал-Тамара, а отряд, сидевший в засаде к западу от Гивы, устремился на Гиву. 10 000 лучших воинов, собранных со всего Израиля, двинулись на Гиву. Бой был тяжелым. Воины племени Вениамина не думали, что их ждет поражение. Но Господь сделал так, что они были разбиты израильтянами. В тот день израильтяне перебили в их войске 25 100 человек, вооруженных мечами. Воинам Вениамина казалось, что израильтяне разбиты, а израильтяне отступали перед войском Вениамина, потому что полагались на воинов, сидевших в засаде близ Гивы. И вот эти воины устремились из засады на Гиву. Они ворвались в город и перебили всех, кто был там. А между израильским войском и людьми в засаде было условлено: когда те разожгут огонь и над городом поднимется дым, то войско израильтян повернет обратно. Воины племени Вениамина убили уже около 30 человек и думали: «Израильтяне разбиты, как и в первом сражении». И вот тут-то над городом поднялся столб дыма. Обернулись воины Вениамина и увидели, что весь их город горит, дым от него восходит к небесам. Войско израильтян повернуло обратно, и воинов Вениамина охватил ужас. Они поняли, что потерпели поражение. Они побежали от израильтян по дороге, ведущей в пустыню. За ними погнались. Со стороны города подошел отряд израильтян и стал истреблять окруженных. Воины Вениамина были окружены. Их преследовали без передышки и загнали в пустыню, что восточнее Гивы. Они потеряли 18 000 человек, и все это были могучие воины. Воины Вениамина бежали в пустыню к скале Риммон. Когда они бежали по дорогам, было убито еще 5 000 человек. Израильтяне преследовали их до самого Гидома и перебили еще 2 000 человек. Всего в тот день из войска Вениамина пало 25 000 человек, вооруженных мечами. И все это были могучие воины. Воины Вениамина бежали в пустыню к скале Риммон. Их было 600 человек. Они оставались там 4 месяца. А израильтяне вернулись в землю племени Вениамина и уничтожили там и селения, и людей, и скот. Все селения были сожжены.